Глава 20. Пятница. Фрейя больше не могла игнорировать боль в икрах. Она глубоко вздохнула и в мрачной концентрации остановила взгляд на своем доме, таком близком и в то же время мучительно далеком. Сияние солнца понемногу меркло, и у нее оставался еще час до того, как нужно будет собирать сагу из детского сада. Не дав себе времени на раздумье, она переоделась в спортивный костюм, надела кроссовки и вышла на улицу. Этим летом она четко усвоила: если хочешь пойти на пробежку или в спортзал, тут же отключайся от любых мыслей. Стоило ей замешкаться и впасть в размышления, как планы отменялись. Но, несмотря на благие намерения, последние 3 недели она относилась к тренировкам спустя рукава, за что теперь и расплачивалась жгучей болью в ногах. Она ведь даже не стремилась побить какие-то рекорды скорости или дистанции. Она просто сделала круг по полуострову, следуя по тропе вдоль северного побережья, откуда открывался вид на другую сторону залива Фахсафлоуи, на горы Эссия, Скартсхейди и Акрафьядль, возвышающиеся над искрящимися водами. Достигнув западной оконечности острова, она остановилась недалеко от маяка Гроутта, затем повернула к югу и направилась к полю для гольфа, а оттуда по гравийному берегу Бака-Гранди, вдоль всю Дюртрёнд, до самого дома. Фрейя потеряла счет птицам, наблюдавшим с неба, земли и моря, как она пробегала мимо. Но все они смотрелись равно пораженными причудами человеческого поведения. А вот Молли, напротив, казалась весьма довольной, пока трусила рядом с ней, даже не запыхавшись. Собака могла с легкостью намотать еще несколько кругов по полуострову, а вот Фрей пришлось призвать всю свою силу воли, чтобы не сдаться и не пройти последнюю сотню метров пешком. Ей стало немного легче, когда она увидела двух спортивно одетых женщин с красными лицами. Они шли, жадно глотая воду из бутылок, которые заметно тряслись в их руках. Приятно было знать, что она не одна такая. Каждый встречный казался предельно сконцентрированным. Велосипедисты выглядели так, словно участвовали в гонке Тур де Франс. Подтянутые худощавые бегуны тяжело отбивали ритм по дорожке, не сводя глаз с горизонта. Нечеловеческим усилием Фрейя добралась до парковки перед домом и в изнеможении уперлась руками в колени, сбивчиво хватая ртом воздух. Молли с отвращением отвернулась от Фрейи, когда та собралась силами и похромала к центральному входу. Возможно, змея не так уж плоха в качестве домашнего питомца. У нее есть только одно выражение, и она не ведает осуждения. Вероятно, потому что слишком занята, обдумывая, куда лучше тебя укусить. Горячий душ произвел свое обычное чудотворное действие, и для возрожденной к жизни Фрейи привкус железа, горящие легкие и ноющие икры превратились в далекое воспоминание. Когда она оделась и выпила кофе, это воспоминание окончательно развеялось. Вместо него в голове снова роились мысли о текущем расследовании. Она позволила им свободно кружиться, потому что в таком расслабленном состоянии легко могла за ними уследить. Мысли, уставшие Фрейи, как правило, беспорядочно дрейфовали, пока не разбивались о скалы. Сейчас ее больше занимал Тристан, а не Роза. Еще несколько бесед осталось позади, и по-прежнему ничто не подтверждало его обвинений. Вопреки ожиданиям Фрейи, даже те мальчики, у кого был подобный жизненный опыт, отрицали, что имели какие бы то ни было проблемы в приюте Бергура. Раз за разом они твердо настаивали на том, что их не только и пальцем никто не тронул, но также, что ни один из них не замечал подобного в отношении других детей. Несколько раз Фрейя вмешивалась, задавая вопросы тем, у кого бывали проблемы с пробуждением по утрам. Однако оказалось, что они всегда просыпались с трудом, и до приюта, и после. Один из ребят даже не помнил, что жаловался на это. Ужасное подозрение, что Тристан лгал, становилось все сильнее. И все же во время допроса он был чрезвычайно убедителен. Может быть, Бергур подверг насилию только одного мальчика? Она обратилась к исследованиям преступлений педофилов, чтобы оценить, как часто они удовлетворяются одной жертвой. Однако почти ничего не смогла найти. Большинство исследователей интересовались судьбой растлителей после тюремного срока. А случай Фрейи никак с этими данными не соотносился. Преступники знали, что их ждет, если они не будут следовать правилам. Не помогало и то, что большинство статей описывали ситуацию в Америке, где тюремные сроки более длительны, а условия содержания не в пример тяжелее, чем в Исландии. Фрейя сомневалась, что у исландских насильников поджилки трясутся при мысли о заключении в Литлахрейн. Фрейя пыталась понять, захочет ли человек, совершивший сексуальное преступление, по доброй воле начать жизнь с чистого листа, если его так и не поймали. Конечно, на эту тему статьи не найти. Учитывая природу преступления, о произошедшем знают только двое – жертва и насильник. Все, что ей удалось отыскать, это статистика по количеству педофилов, осужденных после единственного преступления. Но это больше касалось криминалистики, а не психологии. Поскольку ни исследований, ни хотя бы обзоров по теме ей не встретилось, Фрейе оставалось только положиться на здравый смысл, который подсказывал, что ничего нельзя исключать. Тристан мог говорить правду, в таком случае Беркур был виновен, или же мальчик мог лгать или страдать от ложных воспоминаний, в таком случае Беркур был невиновен. Возможно, все прояснится, когда полиция найдет Розу, но и это не давало никаких гарантий. Как бы то ни было, Беркуру вряд ли стали бы предъявлять обвинения на основании тех фактов, которыми располагало следствие. А если бы и стали, то его все равно не признали бы виновным. Для этого нужны более веские доказательства, а шансы получить их таяли с каждой проведенной беседой. Даже утверждение Розы, будто Тристан несколько лет назад поделился с ней случившимся, имело не такой уж большой вес. Ее слова могли быть неопровержимым аргументом только в том случае, если бы она видела все своими глазами. Фрей посмотрела на часы. Самое время позвонить Инге в Комитет по защите детей. Он выслушал ее ежедневный отчет, но не мог ничего добавить, когда она поделилась своими мыслями по поводу происходящего. Она, разумеется, не рассчитывала на его твердую уверенность в том, кому стоит верить больше, Тристану или Беркуру, но надеялась, что богатый профессиональный опыт в таких делах сделал его более проницательным. С другой стороны, кто сказал, что у него имелся подобный опыт? Ситуация была крайне неординарной. И все же звонок оказался не бесполезным. Инви сообщил, что Фрей получил допуск к записям детских сеансов с терапевтами. Он предупредил, что записей оказалось не так много, как они ожидали. Все они были загружены на сервер комитета, и Фрей могла с ними ознакомиться в любой момент. Он также загрузил все существующие записи, касающиеся Розы, даже те, что были сделаны до ее пребывания в приюте Беркура, поскольку от внимания Инви не ускользнул интерес Фрей к судьбе девочки. Если повезет, что-то из этого поможет установить ее местонахождение. Фрей терпеливо выслушала, как он повторил уже знакомые ей истины о частной жизни и праве на конфиденциальность, равно как и об этическом кодексе психотерапевтов. Все это она и так знала наизусть, но все же дослушала до конца, прежде чем лишний раз пообещать, что будет строго придерживаться всех правил, как всегда. Перед тем, как повесить трубку, Ингви спросил Фрейю, собралась ли она подать заявление на должность координатора. Она сказала, что основательно это обдумала, но пока не решила. На самом деле она едва ли вообще об этом размышляла. Когда на кону стоит твое будущее, то проще всего отложить решение на потом. Фрейе хотелось бы спокойно сесть и взвесить все «за» и «против» до того, как будущее превратится в настоящее или даже в прошлое, а открывавшаяся возможность утечет сквозь пальцы. Она надела куртку и отправилась за Сагой. В детском саду Фрей получила листок с уведомлением, которого никому не хотелось бы услышать. Вши вернулись. Восклицательный знак в конце намекал на некий повод для праздника, однако следующий за ним текст, набранный мелким шрифтом, однозначно утверждал обратное. Родителям и опекунам настоятельно рекомендовали немедленно предпринять ряд мер, которые вкратце излагались ниже. Фрей подавила мгновенный порыв отбросить бумажку и бежать без оглядки, оставив Сагу. А потом позвонить брату и потребовать, чтобы он наплевал на своих туристов и приехал за дочерью. При одной мысли о вшах ей чудилось, что голова начала зудеть, и воспитательница, вручившая ей записку, без труда истолковала ужас на ее лице. «Ничего страшного», — похлопала женщина ее по руке. «Время от времени такое случается, особенно по осени». Золотистая ржанка – традиционный вестник весны, а вши – осени. Фрей не нашла в себе сил улыбнуться. Она не могла выдавить ни слова. Женщина продолжала говорить, описывая, как вши распространяются, и насколько важно, чтобы все отнеслись к профилактике серьезно. С каждым ее словом мнимый зуд становился все более нестерпимым. Когда она, наконец, закрыла рот, наступило облегчение. Но оно продлилось ровно до того момента, как воспитательница добавила, что следует забрать все вещи с вешалки Саги и постирать их. Фрей осмотрелась в тщетной надежде увидеть пару перчаток, но нашла лишь один пакет на одной из скамеек. Она подхватила его, вывернула наизнанку и надела на руку для защиты. Одной рукой перекладывая вещи в рюкзак племянницы, Фрей старалась стоять как можно дальше от стены, опасаясь, что вши могут свалиться прямо на нее с шапок и курток других детей. К несчастью, именно в таком положении и застала ее воспитательница, когда вернулась, ведя за руку Сагу. Она и глазом не моргнула, но, видимо, прониклась к Фрейе некоторой жалостью и заметила. «Если вас это утешит, то Сага совсем не чесалась. Нужно серьезно отнестись к необходимой обработке». О, в этом она могла не сомневаться. Фрейя ухитрилась довести Сагу до машины, держа ее на расстоянии вытянутой руки, и посадить девочку так, чтобы головы их ни на миг не соприкоснулись. Однако чувство удовлетворения от этого маленького успеха оказалось мимолетным. Стоило выехать с парковки, как она уловила движение в зеркале заднего вида. Племянница подняла свою маленькую ручку к голове и почесалась. Фрейя не без усилия заставила себя следить за светофорами, вместо того, чтобы лететь на красный свет до ближайшей аптеки. Квартира провоняла шампунем от вшей. Бедняга Молли не находила этот запах приятным и в знак протеста отказывалась покидать балкон. Волосы Саги были вымыты и расчесаны настолько тщательно, что вокруг них, кажется, искрилось статическое электричество. С волосами Фрейи происходило нечто похожее, но они были слишком длинными и тяжелыми, чтобы стоять торчком, как у племянницы. Все использованные полотенца уже стирались на максимальной температуре. А рядом с машинкой ждали своей очереди тщательно завязанные пакеты с одеждой и постельным бельем. В подвале в мусорной корзине находился не менее плотно запечатанный пакет с гребнями для вычесывания гнид и результатами этого вычесывания, который Фрей старательно гнала из своей памяти. Провалиться ей на этом месте, если хоть одна вошь или гнида пережила эту чистку. Гнидмагеддон. И он еще не закончился, ведь она закупила достаточно шампуня, чтобы повторять процедуру несколько дней подряд. В этом доме нет места случайностям. Ей пришло в голову, что можно было бы позвонить Бальдеру и потребовать благодарности за хорошо проделанную работу. Но она знала, что брат, не дав ей пожаловаться от души, незаметно выведет ее из хандры легкомысленными шуточками. Она была не в настроении для этого. Иногда человеку хочется с головой погрузиться в море уныния и проникнуться ролью жертвы. К тому моменту, когда Сага отправилась в кровать, Фрей уже более или менее пришла в себя. Она даже коснулась губами лба девочки, когда та уснула. Конечно, пройдет еще немало времени, прежде чем Фрейя сможет поцеловать племянницу в макушку или позволит ей спать в своей постели. Хотя бы о змее сегодня можно было не тревожиться. Фрейя покормила ее этим вечером. Еще одно воспоминание, которое она пыталась стереть. Оставшись один на один с Молли, Фрейя решила посвятить свободное время прослушиванию записей, полученных из приюта. Ей удалось подключиться к серверу, но соединение было слишком медленным, так что пришлось дожидаться загрузки файлов. Она предпочла бы надеть наушники, но боялась, что не заметит, если Сага вдруг проснется. Пришлось довольствоваться динамиками ноутбука. Так и вышло, что впервые она услышала голос Розы с отчетливым металлическим призвуком. Интервью было записано 4 года назад, спустя год после смерти ее матери, когда Розе было 12. Через 3 месяца она познакомится с Тристаном, а через 2 года попадет в приют под руководством предполагаемого растлителя. Фрейя закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на голосах и не видеть Молли, которая неотрывно смотрела на нее, словно намекая, что не наелась. Поначалу все, что слышала Фрейя, это попытки консультанта добиться от Розы хоть какой-то реакции. Беседу вела женщина средних лет, специализировавшаяся на детской психотерапии. Фрейя знала о ее блестящей репутации. Психолог спокойно и дружелюбно спросила, не хочет ли Роза снять куртку. Ответа не было. Она повторила вопрос, заметив, что в комнате очень тепло, но опять ничего не добилась. Тогда психолог предложила Розе стакан воды, поинтересовалась, удобно ли ей, а затем последовала череда общих вопросов и замечаний, направленных на то, чтобы разрушить возведенную девочкой стену молчания. Никакие приемы не сработали. Роза упрямо не желала вступать в диалог. Женщина сказала, что даст Розе список вопросов, стандартная анкета, так что не стоит беспокоиться. Девочка не отреагировала на это. И только когда психолог уточнила, умеет ли Роза читать, та, наконец, открыла рот, чтобы с возмущением ответить, что, разумеется, умеет. Гордость взяла верх над упрямством. «Значит, ты умеешь читать и говорить. Какое облегчение?» Голос женщины был теплым и успокаивающим, как скир с сахаром и сливками. Она говорила искренне, без намека на сарказм или поддразнивание. «Будь я немой, вам бы сказали». Теперь, когда она произнесла целое предложение, Фрейя хорошо расслышал ее глубокий хрипловатый голос. Если это не было симптомом ларингита, девочка вполне могла в будущем стать блюзовой певицей. Пережитая трагедия отнюдь не повредила бы ее карьере. Ты права, о том, что ты умеешь читать, мне тоже было известно. Мне говорили, ты хорошо учишься, а это вряд ли было бы возможно без такого навыка. Эта реплика была встречена молчанием, и психолог продолжила. Такая умная девочка должна понимать, почему мы здесь. Ты скажешь мне что-нибудь по этому поводу? Нет, тут не о чем говорить. Я не хотела там жить, поэтому ушла. Никто не обязан оставаться там, где он несчастлив. Или вы не согласны? Очевидно, она сбежала. Возможно, впервые с того момента, как оказалась на попечении государства. Фрей было любопытно, как психолог справится с попыткой Розы перехватить инициативу в разговоре. Есть и другие способы разрешить эту ситуацию, Роза. Например, поговорить о ней с кем-нибудь. Сейчас у тебя есть идеальная возможность. Не отказывайся от нее. Ты можешь рассказать мне, почему была несчастлива в той семье? Я была им не нужна. Это не было похоже на дом. По крайней мере, для меня. Для них может быть. Но я знаю, каким должен быть дом. Он у меня был, пока мама не умерла. Да, это перевернуло твою жизнь. Все твое окружение очень этим обеспокоено, Роза. Помни, что всегда можешь обратиться за помощью, если чувствуешь себя несчастной. Побег не решает проблему. Она никуда не денется, когда ты вернешься. Думаю, что избегая, ты забираешь ее с собой. Никому еще не удавалось сбежать от скорби. Это то, с чем придется встретиться лицом к лицу. Но есть способы облегчить твою боль и справиться с трудностями. По мнению Фрей, консультант использовал достаточно сложный язык для общения с девочкой такого возраста. Вероятно, причиной тому был ее взрослый голос, или же в жизни Роза казалась старше своих лет. Пережитые травмы заставили ее повзрослеть раньше времени. Я пыталась говорить, но меня никто не слушал. Никто. И вы не станете. Хотя скажете, что будете. Это неправда. Почему бы тебе не дать мне шанс? Не все взрослые одинаковы. Обещаю, что выслушаю тебя. Моя мама умерла не из-за несчастного случая, ее убили. На этот раз не ответила психотерапевт. Фрей могла ее понять. Разговор принял неожиданный оборот, но она быстро овладела собой. Боюсь, что очень мало знаю о смерти твоей мамы, Роза. Только то, что это было внезапно, случайность. Такое бывает. Иногда это чистая игра случая, без видимых причин. Именно поэтому так тяжело смириться. Глубокий хриплый голос произнес с презрительной усмешкой. Я так и думала. Вы мне не верите. Все было бы иначе, будь я взрослой. Нет, Роза, ты не можешь этого знать. Неважно, взрослый или ребенок. Никто не может рассчитывать, что ему достаточно просто заявить о чем-то, и все тут же поверят. Если ты действительно считаешь, что твою маму убили, то должна объяснить, почему так думаешь. Возможно, всего лишь изложив свои аргументы, ты сама изменишь свой взгляд. А возможно, нет. В любом случае, стоит попробовать. Убеди меня в своей правоте. Тебе будет полезно об этом поговорить. В молчании Роза обдумывала сказанное. Фрейя оценила профессионализм коллеги. Если одержимость девочки была ее способом пережить потерю матери, с этим нужно было работать. Непроработанные травмы могли серьезно повлиять на психику. Когда мама умерла, в ванной была кукла. На следующий день, когда маму нашли, кукла исчезла. Этому можно найти совершенно обычное объяснение. Вряд ли кто-то пошел бы на убийство, чтобы украсть куклу. А что, если кукла была злом, посланным дьяволом? Может быть, это все произошло из-за нее? Я не верю в такие вещи, как дьявольская кукла. Я и в дьявола не верю. Психолог сделала паузу, затем добавила ровным голосом. Что заставляет тебя так думать, Роза? Есть какая-то особая причина? Не помню. Это пришло тебе в голову сразу? В тот самый день, когда ты услышала, что мама не стала? Я не услышала об этом, я увидела. Я нашла ее в ванной. В той ванной, где была кукла? Да, там повсюду была кровь. Пол вокруг мамы был красным. Я не смотрела в ванну, только на маму и на кровь. Это была твоя кукла? Ты ее купала? Нет, не моя, она была из моря. Мама хотела выбросить ее обратно, а я забрать домой. Если бы я не настаивала, все было бы хорошо с мамой и со мной. Ты не виновата в маминой смерти, Роза. Ты должна это понять. Думаю, сейчас нам нужно на этом сфокусироваться, потому что это по-настоящему важно. В стрессовой ситуации самобичевание было нормальной реакцией. Люди ошибочно винят себя за то, что сделали, и за то, что от них вовсе не зависело. Роза относилась ко второй категории. Это был довольно распространенный тип, который, к счастью, хорошо поддавался лечению. При правильном подходе можно было бы избежать таких тяжелых последствий, как заниженная самооценка, депрессия и ненависть к себе. Все это сопутствовало самым тяжелым случаям. Роза не ответила. Вместо этого она задала вопрос, совершенно выбивший Фрейю из колеи. «Вы знаете человека по имени Бергур? Он работает с детьми. Я хочу жить с ним. Вы поможете мне попасть в его приют?» Фрейя остановила запись, чтобы проверить дату. Беседа состоялась за 2 года до того, как Роза оказалась в доме Бергура, и за 3 месяца до встречи с Тристаном. Фрейя не представляла, что из этого следует. Простое совпадение? Как Роза узнала о Бергуре и почему хотела жить в его приюте? Могла ли она слышать о нем хорошие отзывы от его подопечных? Или корни ее интереса были совсем в другом? Фрейя вновь запустила запись, но оставшая часть беседы ничего не прояснила, а только еще больше затуманила картину, если это вообще было возможно.